Ликование, распиравшее его, сдерживал изо всей мочи. Регент услышал заветное «Глаз судьбы». Подмывал обнять, расцеловать троекратно милого улыбающегося пророка. «Мед, перец!» — Рабутин откинулся. «Ах да, и уксус! Ваш повар-чудо! Он покажет моему Леонарду, а фазаны, которых мы ели на обрученье вашей дочери, простите мое любопытство, вы отвергли сапегу, это правда?» «Да, неудачно сложилось. Жених повел себя по-мальчишески между нами. Разумеется, мой принц. Но это для всех очевидно. Никто вас не осуждает. Что ж, вы расстались с поляком, так обратите внимание на Вену». Данилыч пробормотал благодарность. «Регент, регент, приятство цесаря многое значит». «Или кто-то уже на примете?» — улыбка посла стала лукавой. «О, пардон, я нахально вторгаюсь в семейные тайны». «Цесарю любопытно и это». «Невеста свободна», — сказал Данилыч. И дипломат, подняв руки, изобразил восторг. «Оповестите громче на всю Европу. Принцесса Мария очаровательна. Для нее Гименей не поскупится, клянусь вам, она украсит ваш герб». Встал довольный, румяный, отяжелевший. В прохладных сенях, проводив его, князь ощутил приторность. «Сладок сегодня Рабутин, сам медом мажет. Политика есть обман». Однако, входя к Дарье, сказал с порога: «Бог Гименей кланяется». «Чего?» Фыркнул, видел, как всполошилась она. Поняла. «Рабутин! Рабутин Машку сватает». «За кого же?» «Принца, герцога. Кому честь окажем? Лакея, что ли, нам предлагают?» «Экай ты!» Княгиня в отчаянии опустила руки, встала перед супругом возмущенно. «Скалишь зубы, плакать надо!» «Тень на фамилию пала, ужель не вдомек?» «Пустое, мы невиновные». «Люди-то что говорят?» «Колечко обратно берут, да но с царапиной так же и честь. А ты принц, принц, короля еще». Слов более нет, застыла. Улыбка на лице супруга кощунственна. «Ну, голубушка, раскручинилась, наш-то и короля достойно, поверь мне». Столб с короной, на нем молодой человек с глобусом и циркулем, и другой рукой держит канат от столба к якорю, который погружен в землю. Так пером канцеляриста описана фигура, задуманная светлейшим. Корона обозначает августейший ранг стройного юноши, столб — возвышение его, якорь — уготованное будущее. Кто разумеет язык символов, а их отгорело немало над Петербургом, тот догадается. Глобуса изрядную часть занимает Российская империя. Инфант с циркулем Созидателя ее унаследует. Два чиновника, Василий Корчмин и Григорий Скорняков-Писарев, составили план иллюминации подробный. Оторопь их брала. Возражать губернатору, однако, стеснялись. Нарисует сцены художник, мастер потешных огней, соорудит макеты, нанижет просмоленные фитили. Посол Рабутин распознает среди аллегорий личность царевича, усмотрит всем в спектакле гарантию, доложит императору. Вышло иначе. Скорняков-Писарев потерял покой. Монаршего утверждения нет. Видать, своевольно затеял Меньшиков. При живой государыне показывает преемника. С чего это? ведь сам отстранял царевича. Григорий Григорьевич отнюдь не желает присягать сыну изменника. Причины имеет важные. В феврале 1718 года он был послан в Суздаль главным следователем. Царь проведал о наглых поступках Евдокии и приказал разузнать, отчего не пострижено в монашество, кто позволил являться народу, именуя себя царицей, изъять у ослушницы и ее фаворитов письма, потатчиков арестовывать. Все то слуга царский исполнил. Евдокию перевели потом в другой монастырь с режимом строгим, а в июне того же года в Петербург доставили Алексея и в тайную канцелярию, учрежденную царем, вошли Толстой, Бутурлин, Ушаков и он, Скорняков, Писарев. «Стереть бы прошлое!» Испепелить. Допрашивал беглеца, был в застенке, указывал палачу помучить, облить холодной водой, опять помучить. Маялся Григорий несколько дней. Донести на Меньшикова. Бог весть как обернется. Идти к царице страшно, да и не примет она. А примет, так сочтет за клевету, выставит вон. Больно она доверилась князю, вот Петра Андреевича выслушает, член Верховного Совета, старейший из вельмож, только он способен противостоять Меньшикову. Постучался к Толстому в сумерках. Беседовали шепотом в домовой часовне. Григорий клялся, крестясь на икону, истинная правда, отсохни язык, коли вру. Мерцала одна свеча. Граф от нее запалил дюжину, вглядывался в неурочного визитера. Передвигался, кряхтя, тер поясницу. «Мне-то не след мешаться в мои-то годы. Подальше бы от суеты сует, вот чьи Палестины. И я седой, да топоры седую башку оттяпает. Спустят Евдокию, ровно аспида с цепи. Казала мне зубы, попадись ей. Неужто сожрет, авось Бог не выдаст. Господь видит, Петр Андреевич, а суд-то свой изречет не скоро. Ох, почем знать, не стало царя и порядка не стало, но не всяк яму роет ближнему. Ветрищ-то, Григорий, ишь воет, шел бы ты поздно ведь. Светлейший всем нам роет, спихнет и затопчет. Так мне, что ли, челом бить царице? Хоть замолви ей, а то прогонит в шею. Ладно, попробую, меня не впутывай. Застонал, скрючился, подагра ломает. Свечи полыхали тревожно, остерегали Григория. Рисковое дело. Стоит ли? Снаружи свистела первая вьюга. Снег, словно песок, твердый, жалящий. Григорий с малых лет находил в непогоде прелесть, вливает отчаянность. К самодержице он проник. Говорил, волнуясь, взахлеб. Брови ее дрогнули, осерчала как будто. На него или на Меньшикова? Спросил бы, да немота сковала. Терзался потом. 6 вечеров подряд в честь дня рождения императрицы длилась иллюминация. На зимнем, на палатах княжеских, герцогских, на домах горожан. Толпы на набережных кричали в восторге, глохли от залпов. Григория трясла лихорадка. Роковая фигура не возникала. Проглядел, может быть? Нет, никто не видел. Ура! Победа! Данилыч же кулаки сжимал, ощущая провал, пустоту в парсунах, выстроченных жарким огнем. Злило его ревущее людское множество. Еще накануне торжеств проявился Горохов. Противно шепелявил в усы. Утром от вице-губернатора Фоминицына Подтверждение, да, запретила царица. Кто ей донес? За ним мог светлейший, до того расстроила, но лежать не досуг. Пресечь вражеские козни немедля. Катрин невинной прикинулась. Отчего беснуется Александр? Какая фигура царевича? Да причем он? Речи не было. Вспомни, матушка! Наморщила лоб, улыбаясь при этом. Веселились, вот и все, что смог вытянуть. Отшибла память? Не мучь меня, Александр! Надувала губы, глаза закатывала. Комедиальное действо. Ох, матушка, все равно разыщу мерзавца. Мне гадят, и тебе ведь тоже. Дознаться было просто. Фрейлина Крамер углядела визит Скорнякова-Писарева, выведала и то, что пробраться ему помог Толстой. Но погодите, злыдни. Злорадствуют, поди. Дьявол с ними, повременить. Спугнешь, забьются в норы. Окуражутся, коготки расправят, тогда и остричь. С тростью под мышкой, дабы не уродовать наборный пол, шажками мелкими, быстрыми, входил Голицын в залу вельможного особняка, где собирается Верховный Совет. Кланяется коротко, озабоченно, всегда в неказистом тусклом кафтанце, без парика. Черная бархатная шапочка прикрывает облысевшее темя, садится поближе к секретарю. Боярин на ухо туговат. Слова единого не пропустит. Оглашаются промемории, ведомости, реестры, счета, секретарский фальцет бесстрастен, до странности равнодушен. Приводит в раздражение. Год 1726 заканчивается с убытком. В казне опять недобор, подушная подать разорительно. Бегут крестьяне, армия бедствует, который месяц без гроша. Иисусе, срам какой! Повтори-ка, Гриша, гнусавишь ты! Порой и крепкая брань перебивает чтением. Дмитрий Михайлович внешне невозмутим, светлейший завидует выдержке старика. Говорить не спешит боярин. Загалдят двое-трое сразу, поднимет трость, пристыдит. Сухарев рынок! Доколе же прозябать в нищете? Некоторые винят сборщиков подати, ленивы, али воруют. Есть противники подушной, но чем заменить петровский порядок? Толкуют по-разному и туманно. Карл Фридрих брякнул. Брать налог с доходов. Своим островом Эзель, он вообще намерен управлять по-шведски. Пример подает для всей России. Ишь, выручил. Это сколько ж счетчиков надо? Мужик-то 10 пальцев отогнет и запнется. Большинство за то, чтобы подушную сохранить покуда, но уменьшить на 1/3, авось повальное бегство приостановится. Из Персии войска убирать, расходы на армию урезать. Проверить еще раз, нет ли в Петербурге, в губерниях чиновных людей, сосущих казну бездельно. Миллионные суммы поглощает двор, ее величество следует поубавить. Екатерина не посещает совет, то плезиры, то нездоровье, и языки вельмож развязались. Коробит Данилыча от иных речей при государе, и подумать не смели бы. Ладно, галштинцу переводят с разбором, смягчают дерзости. Задача первостепенная — повысить доходы. Земледелие, торговля, ремесла хиреют. Следственная казна чахнет. Где средства? Докладная Меньшикова взбудоражила с первых же слов. Прежде посадские торговали только, ныне деревни покупают, а помещики в торг вступили. Дворянин купцом сделался. Деревни, угодья у него в небрежении. В город подался перекупать да перепродавать. Пускай бы лучше у себя в именье завел маслобойку или, к примеру, смолокурню, выдел кукош. Горожанин простого звания приобретает землю крепостных, они у него и в городе трудятся, на мануфактуре либо в лавке. Нарушена воля Петра, вводившего строгую регламентацию. «Государь указал мудро», — сказал князь, когда кончилось чтение. «Понимал экономию. Открыл нам ворота, а мы в забор уперлись». Скрипнуло чье-то кресло. Кривая улыбка. «То зависть, — говорит, — неслышно тебе-то, царь распахнул куда шире. Ты-то богатейший помещик и богатейший заводчик. Все ремесла, какие есть в России, все у тебя в хозяйстве. Держишь рабов, держишь и нанятых. Указ был писан не для тебя, для нас, грешных». «Что ж, стало быть, заслужил», — ответствовал Данилыч мысленно, улавливая сокрытое. «Вслух-то винить ни его, ни царя не станут. Косвенно лишь, норовя подрыть фундамент строения, основанного Петром. Пускай торгуют дворяне. Французы стыдятся, а сами-то весь мир в коммерцию ударился. Коммерция всех питает. Хлебушком-то, хлебушком святым кто кормит? Тот, кто на земле. Не подвезет помещик хлеба. Купец наш дик, зарубки на палочке, вот вся его арифметика. Купит на рубь, продаст на копейку по невежеству. Аглицкий табак у нас дешевле, чем в Лондоне, смехота же. Нужда выучит, — вставил светлейший. Когда, батюшка, жди? Субсидию ему из казны давать, в прорву деньги сыпать? Казна-то вовсе бы не мешала. Казенные мануфактуры в убыток работают. Взять Коломяжскую, взять крупяные мельницы в Екатерингофе. На ладан дышат. Уральские заводчики плачут, опутанные казенным заказом ровно цепями. Железо вставил князь, щит государства. Довоевались. Большинство тайных советников за свободу торговли, но для себя и для своих отменить. В первую очередь монополии на соль и табак. А Петр желал пользы общей, говаривал, что свобода достанется через несвободу, горожан поощрять, покуда не утвердятся на собственных ногах, заводы казенные, окрепшие, передавать в частное владение. Учреждать начал по образцу европейскому цехи ремесленников и для попечения об онах магистраты. Авантаж свободного труда разумел, чего не скажешь про вотчинников. Сетует Данилыч, городу задом повернуты. Был прожект Фика, поддержанный Голицыным, фавор оказать промышленникам, не жалеть государственной суды, в конечном счете окупится. Совет воспротивился. Переломить светлейший не в силах, приказал бы именем императрицы, кабы власти имел побольше. Мала покамест. Интерес кровный поместный затронут, дальше амбаров своих видят немногие. В городах же вольных умельцев недостача, цехи редко где вошли в силу, и в Питере-то их раз-два и обчелся. В западных странах экономию оживляют банки, биржа, русским сии учреждения неведомы, чужды. «Скованы мы, Александр Данилыч!» — печалится Голицын снова в Ореховой. «Ты не отпустишь крестьян, побоишься, и я не отпущу. Клянем скудость нашу, клянем скудость и богатство». «Пасашков, кровавые рубцы на спине!» — Книга, похороненная в недрах тайной канцелярии, царя вздумал учить. Хлипок убивать не стремились. Видения неприятны князю, злость поднимается. Подвернулся писатель, ввел во грех. Царя нечего было учить. Вот если мальчишка на трон сядет, дай бог власти.